тот, который сейчас поет на эстраде, сам пишет песни и много снимается в кино, и я. И как только педагог спрашивал, кто приготовил новый этюд, мы выскакивали первыми. Опять вы? Ну, давайте. И мы давали. Кого и чего мы только не переиграли, но мне запомнился, как мне кажется, наш самый лучший этюд в «Окопе». Тогда мы еще проходили этюд без слов. В маленьком окопе им служили поваленные стулья. Три бойца отражают танковые атаки противника. Рычат моторами. Мы попросили наших товарищей. По общей договоренности я погибал при отражении первой же атаки. Пуля попадала мне прямо в сердце. И чтобы было понятно, что рана смертельная, я хватался руками за левую сторону груди, а товарищи, скорбно постояв над моим телом с обнаженными головами, должны были снова взяться за оружие и отражать атаки противника. Потом, по нашему сюжету, должен был погибнуть Горюнов, а Нофриев оставался один. Он обвязывался гранатами и бросался под танк. Это по сюжету, который мы приняли единогласно. И вот мы начали. Залегли среди стульев, и студенты зарычали. Танки пошли. Мы трататакали из воображаемых автоматов, ухали разрывавшимися снарядами, бахали гранатами, вжикали пулями, свистели осколками. Все получалось очень здорово. Но мне вдруг не захотелось умирать. Какого черта я должен умирать, если есть возможность повоевать еще? Атака была отбита. Мои соокопники посмотрели на меня и в недоумении переглянулись. Он живой. Началась вторая атака. Я понял, что надо получить хотя бы легкое ранение. Схватился за плечо и застонал. Ко мне подполз Горюнов и, перевязывая меня, зашептал. — Ты что, спятил? Мы же договорились, лежи тихо. — Ничего не спятил, — зашипел я. — Умирай сам. И пополз на боевую позицию. — Та-та-та-та-та-та-та-та! Ух! Ту-ту-ту-ту-ту-ту! Опять меня ранило, но не смертельно. Я продолжал стрелять, и вдруг Анофриев заорал. — Пристрели его, он же мучается! Горюнов сделал скорбное лицо, сморщился, отвернулся и выстрелил в меня из указательного пальца. Чпах! Я вздрогнул, немного подумал и понял, что делать мне больше нечего и пора умирать. А они, поднявшись во весь рост и обнявшись, поддерживая друг друга, так как тоже получили не одно ранение, запели почему-то «Раскинулось море широко» и пошли на танки. Мужественные люди. Этюд продолжался 23 минуты. А Герасимов потом, после небольшой паузы, сказал: «С завтрашнего дня начинаем этюды со словами». Видно, понял учитель, как нам хочется выразить свои чувства словами. Мы учились на втором курсе, когда сказали, что нам оказана честь быть занятыми в дипломном спектакле «Бронепоезд 1469». Вставил в спектакль Павел Владимирович Массальский. Мне тоже доверили поучаствовать в эпизоде, где я играл беженца. Но увлекло меня совсем другое. Ведь что такое бронепоезд? Это грохот тяжелых вагонов башен, перестук литых колес на стыках и стрелках, выстрелы, залп. Я подошел к Масальскому и сказал: «Павел Владимирович, можно я сделаю шумы для вашего спектакля?» «А ты умеешь?» — недоверчиво посмотрел на меня Масальский. Я снисходительно улыбнулся. «Спрашивает тоже». «Ну, давай». Понятно, что шумами до этого я никогда не занимался.